Но так как все они не поддаются проверке и ничего не уясняют, то я их и приводить не хочу. Нет, я ничего не могу рассказать о том, что я тогда пережила. У французов существует выражение «священная боль». О ней лучше всего молчать. И ведь уже столько раз описывали смерть и похороны Блока. И столько было рассказов очевидцев о том, как умирал Гумилев. В эту мою последнюю петербургскую зиму мне приходилось встречать Сологуба то тут, то там. Он стал заходить в Дом литераторов, даже бывал на поэтических вечерах, хотя сам и не соглашался выступать на них, сколько его не упрашивали. Да, я видела его довольно часто, но разговаривала с ним только один раз. Это было почти накануне моего отъезда за границу. Мы с Георгием Ивановым зашли в Дом литераторов в поисках тех, с кем еще не успели проститься. Уезжали мы легально и отъезда своего не скрывали. Конечно, мы не предчувствовали, что уезжаем навсегда. Уезжали весело и беспечно, ведь так интересно увидеть Берлин, Париж, а может быть и Венецию. И прощались так же весело и беспечно. Принимали заказы на подарки, которые привезем, когда вернемся. Духи и пудру, парижскую шляпу, галстук в крапинку, шелковое вязаное зеленое кашне. Я аккуратно записывала, кому что привезти. «Кланяйтесь от меня Парижу». Те, кто бывал в Париже, добавляли, щеголяя своим знакомством с ним, особенно кланяйтесь Елисейским полям, или Булонскому лесу, или Сорбонне. Ирецкий горячо настаивал: «Непременно побывайте в Италии, непременно! Без Италии заграничное путешествие не в счет, Италия — венец всего!» Рукопожатие, поцелуи, объятия. «Счастливая, как я вам завидую!» вздыхает Олечка Арбенина. Я согласна. Странно было бы не завидовать мне, уезжающей в Париж. Мы шумной гурьбой обходим все комнаты. В гобеленной столовой возле окна сидит Сологуб. Сидит и курит, задумчиво глядя в небо. Спокойный и величественный, как всегда. Мне вдруг приходит в голову дерзкая мысль. Я хочу попрощаться с Сологубом, очень хочу. Хочу пожать его руку и чтобы он пожелал мне счастливого пути. Я сейчас же признаюсь о своем желании Георгию Иванову. Пусть он пойдет и скажет Сологубу, что я хочу проститься с ним. И Георгий Иванов подходит к Сологубу. Сологуб кивает, и я уже иду к нему с замиранием сердца. Он поворачивает голову и смотрит на меня маленькими ледяными глазами. Под его взглядом мне, несмотря на жару, становится холодно. Не надо было. Зачем я это выдумала? Но он уже протягивает мне руку. «А я вас узнал», — говорит он, держа мою руку в своей тяжелой каменной руке. «По банту. Вы успели замуж выйти за Георгия Иванова, но с бантом не расстались, это хорошо. А что за поэта замуж вышли, плохо. В поэзии толка нет, один обман и ложь. За нее слишком дорого платить приходится. А знаете, — добавляет он, — Анастасии Николаевне тоже понравился ваш бант. И как вы картавите. Она очень забавно передразнивала, как вы произносите «правда» через 4 «р». «А я так не умею, у меня не выходит». «Я уезжаю», — говорю я растерянно, только чтобы сказать что-нибудь, «в Берлин и в Париж». Он кивает. «И вы, конечно, думаете, что скоро вернетесь. Только прокатитесь по Европе, да? А вернетесь вы лет через 50, если вообще вернетесь. Запомните, это «правда» через 4 «р». Каменный раскат 4 «р» еще больше смущает меня. Я чувствую, что краснею. Сологуб явно доволен моим смущением. «Раз вы захотели, — продолжает он, не спуская с меня своего ледяного взгляда, — со мной проститься, —